Дориан стоял и не дышал, наблюдая, как Зена просматривает его файлы. Она зачем-то его вызвала, а теперь показательно листала их, пользуясь именно его панелью. Еще и пальцем перелистывала страницы личных дел, будто не была связана со всей техникой этого места. Зачем она строит из себя человека, Дориан не понимал, но ничего не говорил, опасаясь ее очередной выходки. Он даже радовался, что после того раза она будто забыла о нем. А теперь это уже пугало. «Все отобранные тобой люди работали когда-то в силовых структурах или частной охране. Почему?» — спросила Зена. «На их обучение нужно немного времени. Двое из них и вовсе должны знать, как действовать в костюме. Если их привести сюда, дня через три они будут готовы выдвигаться». «А как, по-твоему, их можно привести сюда, если у нас нет транспорта?» — спросила Зена, внезапно отключив панель. Дориан невольно сглотнул, видя, как мгновенно исчез голографический экран и погасли все сигнальные метки. Это походило на смерть. «Я думал, что им можно выдать простой вагончик, а они его сюда дотолкают по очереди. Тоннель же ровный. Просто там их отправят, тут примут. Им даже надзиратель не нужен. Куда денется 10 человек из тоннеля под океаном?» — спросил он, с трудом заставляя голос не дрожать. Зена внезапно обернулась, схватила его за рубашку и притянула к себе. «Откуда ты знаешь про тоннель?» — спросила она. От гнева на дне ее глаз мерцали огни, но Дориан заставил себя не отворачиваться. Увидел его на карте, когда был в отсеке инженеров. «Откуда знаешь, что он под океаном?» — спрашивала Зена, встряхнув его. «Догадался, зная про датчики безопасности», — спешно ответил Дориан, даже не пытаясь врать. «А про датчики услышал, когда вы обсуждали безопасность острова», — добавил Дориан, пока она не спросила. Странно сверкнув глазами, Зена швырнула его на пол и отвернулась к отключенной панели. «Вы при мне много чего обсуждали», — сказал Дориан, поднимаясь. «А я знал, что вы спросите, вот и подумал заранее над...» «Заткнись!» — внезапно перебила его Зена. Дориан почти испугался, но тут же понял, что не так. На другой панели вдруг высветился вызов с одной из утерянных машин. Зена смотрела на него и не знала, как реагировать, потому, приняв, не спешила говорить, да и Дориан не стал выдавать себя, чтобы напрасно не погубить. «Бля, ну и чё?» — спросил кто-то нетерпеливо. Зена прищурилась, и глаза ее почти погасли, будто она оставила свое тело. «Кажется, вызов уже принят», — добавил другой голос, и на экране появилась карточка «Мартин Митчер» и фото худощавого парня, а под ней номер приговора. «А, ну отлично», — хмыкнул первый голос, но никаких фото не возникло. «Раз уж вы нас слышите, так, может, объясните, какого хуя вы до нас доебались?» «Кто вы такой, чтобы я тебе что-то говорила?» — спросила Зена. Компьютерный женский голос там явно был неожиданным, но после недолгого молчания все тот же голос сказал. «Я лидер демонов, можешь называть меня шеф». «Мне нужно имя», — ответила Зена. «Оливер Финнерер», — ответили ей. Но на экране по-прежнему ничего не появилось. «Настоящее имя?» – требовала Зена. «Оливера Финнерера на ZP3 нет и никогда не было». С другой стороны расхохотались, и даже смех выдал сразу еще три карточки. Кирк Монигар, Кастер Дарс и Витур Калибан. «Я убежден, что он вполне реален», – вмешался в разговор еще один голос. «У гея, зарезавшего своего любовника, не спрашивали, что он думает». Зло отрезала Зена. «Полегче, детка», — возмутились там. «Не любовника, а начальника». «Тем более, ничего знать не хочу о мнении человека, спавшего с начальником», — ответила Зена. В танкобуре снова рассмеялись. «Не, ну вы посмотрите, какая сука», — возразил все тот же голос, но не обиженно, а весело, будто его не пытались оскорбить. «Что, даже про энергетику моего имени не спросишь?» Кто-то еще заворчал, но ему что-то шикнули и заставили заткнуться. «Если мне понадобятся твои знания в энергетике, Витур Калибан, я оторву твою голову, законсервирую мозг и скачаю всю информацию», — строго отвечала Зена. «А теперь ты должен заткнуться». «Ну что же, теперь мы точно знаем, что она взломала базу данных и знает о нас все». «Но не про меня», — хмыкнул шеф. «Итак, тебе придется смириться, что я Оливер Финнерер, и хочу знать, зачем тебе женщина?» Зена не ответила, а на экране возникла карта, а на ней точка, так и подписанная. База демонов. «Я повторяю свой вопрос. Зачем тебе наша женщина?» Практически прорычал мужчина. «Я отвечу только, когда узнаю, кто ты», — — упрямо повторила Зена. «Я уже ответил, тупая ты дура. Позови нормального мужика, с которым можно поговорить». «Не смей так говорить с нашей госпожой», — вмешался Дориан и тут же добавил. «Она так же совершенно, как префект Майкана». «Ясно», — после небольшой паузы ответил Финрар. «В таком случае я могу сказать лишь одно. Женщину мы вам не отдадим. Никогда». Связь оборвалась, а Зена так и сидела на месте, глядя зло на экран. «Простите меня, госпожа», — сказал Дориан. «Я не мог слышать, как он в подобном тоне обращается к вам». «Действительно», — ответила Зена и, встав, внезапно вернулась к прошлой части разговора. «Ты будешь учить отобранную группу там. Я отвезу тебя на вторую базу. Можешь и дальше доказывать свою любовь, а сейчас пошел вон спать». Дориан коротко кивнул и удалился, надеясь, что он ничего не перепутал, и его намек там поймут. Хоть как-нибудь.